А знаешь, ведь я тебе не всю сказку рассказал. Однажды у этого царя умерла любимая самочка. Она была самым чутким и близким его помощником и советчиком. Горе и тоска охватили царя. Не веселили его ни танцовщицы и пивуньи, ни состязания борцов. Он взял кольцо. Все проходит. Тоска сдавила его сердце. С досады бросил кольцо, оно покатилось, и на внутренней поверхности царь заметил другую надпись. И это тоже пройдет. Найв постоял, глядя в лицо Шусу, потом обнял его и поцеловал в лоб. «Если все проходит, то я обязательно вернусь. Я всегда буду тебя ждать». Шус крепко пожал ему руку и кивнул в сторону поезда. «Тебе пора». Найт бегло улыбнулся и скрылся в вагоне, приложив к чувствительной панели сбоку от двери электронный билет. Через несколько минут поезд издал звук, похожий на протяжный сиплый вздох, и тронулся в обратную сторону, постепенно набирая скорость. Часть третья. Глава 38. Добро пожаловать в наше скромное жилище. Штеф и Генрих сделали широкий жест, когда тяжелые толстые створки двери раздвинулись в стороны. Найв медленно перешагнул порог, оглядываясь по сторонам с раскрытым ртом. Он еще не успел отойти от путешествия в монопоезде и воистину грандиознейшего зрелища, главного вокзала Октополиса, от миллиона бюрократических процедур проверки и временной регистрации в городе, от поездки в автоматическом такси и невероятных видов крупнейшего в империи мегаполиса, как снова поразился, на сей раз необычному интерьеру. Пластик широко применялся в отделке помещений, но почему-то в Браксе он выглядел дешево, а в Нидраде олиповато. Небольшая же квартирка братьев смотрелась элегантно и стильно. По сути, это была одна громадная комната с несколькими горизонтально вытянутыми овальными окнами разных размеров, разделенная на части стеллажами из хромированного металла, стеклянными перегородками и ширмами. Преобладали черный, серебряный и белый цвета. Частично стены были раскрашены под шахматную доску. Найту показалось, что он очутился внутри трехмерной модели интерьера для какого-нибудь шикарного кафе или салона. «Вот это да!» – восхищенно вздохнул Найт, рассматривая содержимое стеллажей и голографические картины на стенах. «Душ там, сумку кидай куда хочешь, потом разберемся. Сейчас сообразим что-нибудь пожрать», – распорядился Штеф. Генрих танцующей походкой продефилировал к окну, на ходу отдавая голосовые приказы интеллектуальной системе бытового управления. Жалюзи убрать. Проветривание. Температура водяного пара 30 градусов. Где-то в глубине квартиры тихонько зашипело, и Найт, встрепенувшись, с любопытством вытянул шею. За перегородкой из стеклянных кирпичей виднелась душевая кабинка, рядом с ней, дверь, ведущая, надо думать, в туалет. Штеф возился на кухне, вытаскивая из холодильника контейнеры и вакуумные упаковки. «Ну, ты идешь с дороги ополоснуться, или я первый?» — спросил Генрих. Найв повернулся к нему ответить. Да так и замер с раскрытым ртом, его бывший однокашник совершенно беззастенчиво разделся догола, расшвыряв одежду куда попало, и копался во встроенном комоде, извлекая на свет банные принадлежности. Полотенца, бутыльки с моющими лосьонами и прочее подобное. Я потом. Пока хотелось бы осмотреться, сбивчиво ответил Найт. «Эй, без меня никаких водных процедур!» — крикнул через всю квартиру Штеф, уже что-то дожевывая. «Кто первый встал, того и тапки!» — захохотал Генрих, скрываясь за матовыми створками душевой кабины. Штеф перемахнул барную стойку, отделявшую кухню от остального жилого пространства и служившую столом, и в пару прыжков оказался в кабинке. Высунув из нее голову, он торопливо крикнул Найту. «В общем, разогрей сам на всех, что сочтешь нужным, а хочешь, закажи. Терминал заказа вон там, от двери слева. Оплата автоматическая, так что не парься». Створка кабинки захлопнулась, и сквозь шипение влажного пара послышался хохот и шутливое ругательство. Най прошагал в ту часть квартиры, что считалось кухней, и принялся хозяйничать. Порций в контейнерах вряд ли хватит на троих, а в вакуумной упаковке не еда, а разве что закуска к пиву. Да и к тому же, разве не стоит отметить столь знаменательное событие, как переезд в столицу? Разобраться с терминалом не составило труда. На чувствительной панели все обозначалось доходчивыми картинками. Пища, одежда, медиа, софт, медикаменты, билеты на тот или иной транспорт и так далее. Внизу строка с иконками вызова полиции и медиков. Найт зашел в директорию пища и приятный баритон сообщил. «Система быстрого заказа корпорации Никсель приветствует вас. Пожалуйста, Выберите супермаркет. Найт ткнул наугад в один из логотипов. Вы выбрали Озон. Пожалуйста, выберите тип продукции. Найт довольно быстро собрал заказ, нажал кнопку «Оплатить» и крикнул, заглушая шум пара. «Ребята, а сколько заказ будет идти?» Несколько минут донеслось в ответ из кабинки. Найт кивнул и отправился на кухню прибраться. И вдруг различил сквозь шум пара весьма недвусмысленные вздохи, доносящиеся из кабинки. «Так значит, в туалете паноптикума ему не померещилось. Штеф и Генрих». Пронзительно пискнул сигнал и рядом с дверью что-то стукнуло. Найт не сразу обнаружил щиток с кнопкой. За ним было что-то вроде миниатюрной лифтовой шахты. На подставке лежало несколько контейнеров. Поражаясь столичным чудесам, Найт унес заказ на кухню. «Спасибо, что воспользовались услугами системы быстрого заказа корпорации Никсель. Приятного аппетита!» «Пожалуйста», — буркнул под нос Найт, положив контейнеры в микроволновку. Из душевой кабины доносились уже более откровенные звуки. Мучительно краснея, Найт разложил еду по тарелкам из черного и белого стекла, заварил себе чай и уставился в окно, стараясь отвлечься и не обращать внимания на странных братцев. Может, для столицы это нормально? Внезапно укололо воспоминание о Леандре. Найт даже мотнул головой. Вскоре вид из окна и вправду отвлек его и буквально зачаровал. Братья обитали на довольно высоком уровне, далеко от мостов, и весь город лежал словно на ладони. Он казался игрушечным или нарисованным в трехмерном редакторе. Ничего подобного Найт никогда раньше не видел, если не считать картинок в сети. Но разве они сравнятся? Октополис тянул острые заиндевевшие шпили ввысь на 12 километров, воистину соединяя небо и землю. В некоторых зданиях насчитывалось 1000 этажей и больше. День только начинал клониться к вечеру, но в его свете все равно отлично была видна реклама на бесчисленных антибликовых экранах. От нее рябило в глазах. Ролики были как коммерческие, так и социальные, в основном призванные пробуждать в жителях города патриотические чувства и напоминать о необходимости гражданского повиновения и благочестия. Порядок превыше всего, в разных вариациях мелькало на экранах тут и там. Один ролик был посвящен силовой полиции, которая всегда на страже порядка, а еще один – подразделению «Шершень». Красавец-брюнет с голубыми глазами, облаченный в черную амуницию защитного класса 9, устремил грозный взгляд вдаль. Слева от него вспыхнули буквы. «У преступности нет шансов». Затем красавец надел шлем, и резким монтажом ролик перескочил на картины беспощадной расправы над теми, кто, судя по всему, не спешил проявлять гражданское повиновение. Взрывы, стрельба, рушащиеся здания, беспомощно размахивающие руками преступники, в панике удирающие от неумолимо надвигающейся черной стены шершней. Эпично и величественно. Действительно проникаешься подобострастным трепетом к этой непобедимой мощи. Тем временем шум пара прекратился, и братцы вывалились из кабинки. Их невероятные прически исчезли, свежевымытые волосы лежали мокрыми упавшими иракезами, стянутыми в хвост. Найт заметил, что волосы у близнецов достигали середины спины. Почему бы просто не носить косу, как у него? У братьев красивый, породистый свод черепа, лучше демонстрировать его, чем чудеса экспериментального парикмахерского искусства. «Ну как ты тут, не скучаешь?» — спросил Штеф и, заметив тарелки, воскликнул. «О, круто! Хавка! Молодец, мышь! Хвалю за самостоятельность!» Все трое расселись на высоких барных стульях и с аппетитом проглотили довольно плотный обед. В поезде была возможность перекусить. Но близнецы дрыхли без задних ног после активного отдыха в клубе, а непривычный к перегрузкам в монопоездах Найт не хотел есть из-за легкой тошноты. «Ну вот, червячка заморили, а сейчас будем праздновать твой переезд», – провозгласил Генрих и убежал к терминалу. Через несколько минут он расставлял на столе целую батарею разнокалиберных бутылок и дорогую закуску. Натуральное мясо, сыр и фрукты в нарезке. Найт удивился подобной расточительности. Он заказал сбалансированный, питательный обед по приемлемой цене, зачем эти излишества? Выпил он совсем мало, закусил с удовольствием. Братья наперебой обсуждали его дальнейшие перспективы. «Поживешь у нас, пока не устроишься. Сегодня отдыхай, осматривайся, завтра с утреца подашь заявление на вступление. Мы поручимся». «Так вы что же, шершни?» Найт от удивления вытаращил глаза. «Ага», кивнул Генрих. «Позор всего подразделения». «Почему позор?» «О, Штеф глянул на часы рядом с окном, а вот как раз сейчас и увидишь». Потом он схватил Найта за руку и потащил к окну. «Гляди, на ближайшем щите опять начинался ролик про шершней. Тот же голубоглазый красавец, та же надпись». Но вдруг из-за его спины вынырнули Штеф и Генрих. Они отпихнул трехмерного киборга со своего пути и прыгнули в следующий кадр. Однако разбегающихся в ужасе преступников они не расстреливали, а самым натуральным образом насиловали. Во всех анатомических подробностях, когда вакханалия закончилась, они смачно, в засос поцеловались друг с другом, потом посмотрели на зрителя томным взглядом, поиграли языками и послали воздушные поцелуи. Надпись же теперь гласила: «У преступности нет шансов, шершни вставит по самые гланды». Найт стоял с приоткрытым ртом и красными, как помидоры, ушами. Братья веселились от души. «Дай пять, братишка». «Держи, братишка». «Юху». «Молодец, Пиксель, не наколол». «Эр, ребята, я немного не понимаю», — проговорил Найт. «Что это вообще было?» «Это была милая шалость», — похлопал ресницами Генрих, состроив идиотскую физиономию. «Есть у нас один знакомец, хакер и по совместительству гений монтажа и трехмерки», — поспешно перебил его брат. «Единственный, кто выжил после разгрома одной местной банды. И выжил-то потому, что сдал своих приятелей. Ну, отрубил на северных штольнях несколько лет, а потом мы как-то с ним пересеклись, разговорились. Нормальный чел, с юмором. И душою нам близок. Это его очередное творение. Обещал как раз в самый прайм-тайм впихнуть. Великого таланта человек. Кстати, 3, 2, 1, перебил его Генрих и театрально развернулся в сторону видеофона. Та-дам! В ту же секунду маленький экранчик замигал, раздалась мелодичная трель вызова. Оперативненько, захихикали братья и, толкаясь, кинулись к видеофону. Остановившись, они глубоко вздохнули, их лица приняли серьезное выражение, и Штеф нажал кнопку принятия вызова. На экране появился генерал Макдвайр, отец близнецов. На его скулах играли желваки, а голубые глаза были прозрачными от гнева. В остальном он выглядел спокойным, как айсберг. «Что это значит?» – процедил он. «Что? Где?» – спросили с одинаковой интонацией Штеф и Генрих, являя собой саму невинность и недоумение. «Только что. На всех рекламных щитах в центре. Наверное, реклама очередная. А что? Не стройте из себя еще больших идиотов, чем вы есть», – прорычал генерал. «Это ваших рук дело. Пап, да ты чего? Мы же не рекламщики и не трехмерщики», – продолжали ломать комедию братья. «Отставить фамильярность, отвечать по существу», — рявкнул генерал так, что даже Найт дернулся. «Так точно, господин генерал». Вытянулись в струнку его непутевые сыновья, прилагавшие заметные усилия, чтобы не рассмеяться. «Вы позорите не только мои седины, но также доброе имя и честь подразделения «Шершень». Это самодеятельность, этот кусок дерьма, который ваши дружки-хакеры всунули в эфир. Доколе это будет продолжаться? Пап, ну ты же знаешь, как нас в городе ненавидят. Это мог сделать кто угодно», – залепетал Штеф, хлопая ресницами. «Совершенно без нашего ведома», – поддакнул Генрих таким же точно голоском. «Даю вам 5 минут. Если это ваше творчество появится еще хоть раз, я похлопочу о вашем переводе в армию Бета, и вас зашлют в гоби мутантов пасти. Не виноваты мы», – хором пропели братья, потом загалдели наперебой, и генерал, тяжело вздохнув, отключился. Генрих и Штеф, хохоча, кинулись к ноуту на прозрачной тумбе замысловатого дизайна, прыгнули с ним на кровать и открыли крышку. «О, вот это рейтинг! Ты посмотри только!» Веселились они, тыкая пальцем в монитор. Генрих оглянулся к Найту и махнул ему рукой. «Иди сюда, глянь!» Найт приблизился и деликатно остановился рядом с кроватью, заложив руки за спину. «Ну что ты как не родной?» Братья затащили его на кровать и сунули ноут под нос. Какой-то видеоканал в сети. Судя по тому, что страница была оформлена фотографиями Штефа и Генриха, это их личный канал. Судя по набору функций, он открытый и интерактивный. Называлось все почему-то СС, сумасшедшие сестрички. Найт даже присвистнул от рейтинга просмотров. Это ж сколько они зарабатывают. Да. С таким рейтингом можно запросто покупать одни натуральные продукты и ни о чем не заботиться. В топе страницы висело видео, которое только что довело генерала Макдвайра до белого коленя, с фразой от какого-то пользователя. «Сестрички жгут напалмом». Под видео тянулась длинная вереница комментариев, общий смысл которых сводился к тому, что шершни – это воистину страшная сила и гроза всего живого, похлеще киборгов Альфа. Некоторые требовали новых видео в разделе «Братская любовь», некоторые обещали совершить какое-нибудь преступление, чтобы за ними пришли сестрички и грубо наказали. Ближе к концу страницы начались недовольные и слезные вопли. «Верните, где росло», что указывало на исчезновение видео из рекламного эфира. Неведомый пиксель подразнил общественность и замел все следы. Братья веселились, Най чувствовал себя скованно и неуверенно. Наконец Штеф сел, установив ноут на полочке над кроватью, нажал кнопку под этой полочкой, и кровать сразу же окружила разноцветное сияние, голографическая стена, своеобразный полог. «Всем привет», — заговорил молодой киборг, нажав кнопку видеозаписи. «Этот и другие шедевры грязный, грязный», — зловеще и сексуально прошипел вылезший из-под его рук Генрих. «Грязные клеветы на наши святые, безгрешные личности истинных патриотов империи вы можете приобрести по адресу». Он ткнул в чувствительную панель в углу монитора, и во весь экран засветился код нужной страницы. «Спасибо всем за сочувствие, дорогие наши патриоты. Уверяем вас, мы найдем негодяя, порочащего светлое имя подразделения Шершень, и накажем его». Жестоко, больно и долго, встрял Генрих и стал развязно облизывать и обсасывать свой средний палец. «А что именно мы с ним сделаем? Смотрите в новых выпусках «Братской любви». Маленький спойлер», Генрих отодвинул брата от экрана. «Как бы мы ни старались, этот негодяй обязательно выживет и еще долго будет порочить светлое имя подразделения Шершень. В разных выражениях и изображениях. Всем пока». Братья напоследок продемонстрировали долгий смачный поцелуй в засос и выключили съемку. Найт сидел на краешке кровати в полнейшем шоке. Наконец он не смог больше молчать. «Ребята, это, конечно, не мое дело, но, вот это все, оно что вообще значит? Это значит, что нас достали правила», — подмигнул ему Штеф. «Но ведь, это все и правда, как-то КХМ, не подобает киборгам, и тем более киборгам, шершнем. Ой, да брось, киборг может делать вообще все, что хочет, кто ему запретит? Закон. Так мы законопослушные граждане. Папочка, ну нам уже не годик давно. Общественная мораль. ПФФ хе-хе-хе, мораль. Ну хотя бы мораль», — Най напряженно искал корректные слова. «Вы ведь родные братья. И при этом, как я полагаю, вы, ну, сексовники, да, чего?» Най сбился с мысли. «Ну, есть любовники, а есть сексовники. Мы не можем быть любовниками, это же противоестественно. К тому же, я этого засранца терпеть не могу». «Но братьев не выбирают», — Штеф отвесил оплеуху Генриху, и тот с интервалом в полсекунды ответил точно такой же оплеухой. «Я тебя тоже ненавижу, чучело ты извращенное», — добавил он к оплеухе беглый поцелуй в губы. «Но черт, в постели тебе нет равных. Еще бы, у меня ж длиннее на целый микрон». «Погодите», — Найб зажмурился и помотал головой. «Господи, вы так рассуждаете, как будто все нормально». При этом перед глазами вдруг словно солнечное пятно под закрытыми веками проступил образ Леандры, сжимающей ногами его торс. «А что тебя смущает?» — невинно поинтересовался Штеф. «Мы ж не наплодим болезненного потомства, портящего своей кривой ДНК безупречный имперский генофонд. Между прочим, в Древнем Египте братья с сестрами плодились и ничего», — подхватил Генрих. «И в Воссоединенных Штатах плодятся, только дренажем ДНК плода корректируют», — перебил Штеф. «А братикам уж невинно побаловаться нельзя», — встрял Генрих. «И потом», — продолжил Штеф, — «разве будет лучше, если братья станут относиться друг к другу как Каин с Авелем? Ну, Авель-то, положим, Каина вроде бы любил, и при этом был тем еще сраным карьеристом, вон как перед боженькой выслуживался». Братья как будто забыли о существовании Найта на своей постели и принялись спорить о чем-то совершенно невероятном, и Найт решил их прервать. «Вы вообще о чем? Ты не читал, да?» — хором спросили близнецы, повернувшись к нему. «Что не читал? Бибель, книжка есть такая прикольная, очень-очень древняя», — пояснил Штеф. «Библия, тупица». Генрих отвесил ему оплеуху, и брат ответил ему точно такой же с интервалом в полсекунды. «В принципе, сказки, но умные, черт. Кстати, вот ты часто говоришь «ну там, Господи» или «черта», ты знаешь, что эти слова обозначают?» «Слушай, не приставай к нему», — перебил Штеф. «Лучше завтра отведем к господину Майкростеру. Ему как раз необходимы свежие мозги и неувядшие уши. Заодно проедемся до главного штаба, он там рядом». «Да, заодно подашь заявление», — кивнул Генрих, поглядев на альбиноса. «Нельзя шататься без инъекций дольше недели, а то стабилизаторы перестроятся в аварийный режим, только топливо и сможешь употреблять. Тогда все, полный капут. Надо обязательно садиться на легальные инъекции. Если не получится в шершне, тогда в силовую полицию пойдешь. Тебя туда с руками оторвут», — уверенно заявил Штеф. «Но лучше, конечно же, в шершне. Там инъекции стандартизированные, без побочных эффектов. У Шакса тоже хорошие, так что быстро перестроишься и почти не будешь блевать». Генрих вдруг подозрительно прищурился. «Ты же, надеюсь, официально уволился. Без терок. Шакс тебе формулу отдал?» «Да, все в порядке», — кивнул Найт. «А ты везунчик», — прищурился Генрих. «Мастера обычно очень не любят, когда их киберы вот так внезапно кидают и куда-то сваливают. Могут заортачиться и не отдать формулу». «Согласно Конституции Империи от 190 года», — менторским тоном произнес Найт, — «мастер обязан передать уволившемуся киборгу индивидуальную формулу его инъекции сразу же после того, как ставит свою подпись на его заявление об увольнении. Мастер имеет право не передавать формулу только в том случае, если увольняет сам, либо если доказан факт предательства со стороны киборга». Близнецы присвистнули. «А ты сечешь Конституцию, брат?» «Точно, в шершне тебе дорога». «Так, ну что, день еще в разгаре, а мы все до сих пор трезвые. Непорядок. Поехали веселиться. Заодно столицу посмотришь». Штеф отключил голографический полог и вскочил с постели. «Следующая остановка – звездная пыль. Остынь», – дернул его за руку Генрих. «Лимит приключений твоя задница на сегодня уже преодолела. К тому же не будь таким эгоистом. Дай нашему маленькому другу хотя бы принять душ и отдохнуть с дороги. Завтра всем рано вставать. А нам с тобой еще и сеанс жесткого церебрального секса предстоит с папашей. Зато потом уж отметим новую мышиную должность, так отметим», — уговорил. «Ну ладно, тогда мы с тобой в отруб. Мышь, ты как из душа вылезешь, можешь к нам с краю падать. Кровать большая». «Угу», — рассеянно кивнул Найт, вытаскивая из сумки бритвенные принадлежности и полотенце. Однако по возвращении из душа улегся на приземистый диванчик, скрючившись на нем в три погибели. Ему снился заснеженный лес, по которому он скользил искоркой света. На маленькой полянке стояла Лилия, нежно улыбаясь и протягивая к нему руки. «Ты наконец-то дома, мой маленький. Наконец-то дома». Глава 39. Ранним утром Генрих и Штеф растолкали Найта. Тот полночи промучился на крохотном для его роста диванчике и теперь блаженно посапывал на полу. «Бодрое утро», — хором рявкнули братья, широко улыбаясь. Найт резко сел, согнав остатки сна довольно быстро. «Надо было к нам улечься», — сказал Генрих. «Кровать большая, места хватит трем таким, как ты». «Не хотел злоупотреблять гостеприимством», — сдержанно улыбнулся Найт. «Что ты? Какое злоупотребление?» Генрих поиграл бровями и сразу же получил от брата короткий тычок локтем под ребра. «Так, у нас полчаса на то, чтобы привести себя в порядок, кинуть чего-нибудь на зуб и отправиться в генштаб», — деловито заявил Штеф и двинулся на кухню, перешагнув через вытянутые ноги Найта. Трое молодых киборгов уложились в 28 минут и вот уже летели над городом в автоматическом такси, с легким шорохом скользившим по магнитной рельсе. Найт восхищенно рассматривал невероятные урбанистические пейзажи, прижавшись лбом к стеклу. Октополис не был похож ни на что, виденное им ранее. Громадные небоскребы, которые в Браксе заняли бы целый квартал, гладкие зеркальные стены, реклама на особых антибликовых панелях, парящих на магнитной подушке, объемные голограммы, а внизу – бездна, настоящая бездна, плавным градиентом до черного, перечеркнутая линиями мостов, автострад, площадок с постройками и без. Корни города терялись в смоге и мраке, его вершины сверкали инеем, дотянувшись до брюха стратосферы, на уровне некоторых окон плыли кучевые облака. Найт сглотнул от трепетного ощущения. Он – крошечная, ничтожная песчинка на каменной ладони величайшего города постъядерной Земли. 52 миллиона человеческих тел, 12 километров в высоту, шедевр урбанистического искусства. Абсолютная власть. Вон там, вон, где пятно красное, это кленовый парк, — донесся до его слуха голос Генриха. Встрепенувшись, Найт рассеянно переспросил, о чем речь. Генрих продолжил разглагольствовать о некоторых достопримечательностях столицы, в частности, об оазисах и парках, являющихся ее жемчужинами. В отличие от Браксы, такие гиганты, как Актополис, не могли позволить себе выращивать что-либо прямо в естественной почве, которая была практически полностью занята основаниями столпов. Сельскохозяйственные зоны располагались на нижних уровнях, выше встречались обширные площадки с садами и парками, укрытые специальными климатомоделирующими куполами. Порой растительность встречалась прямо внутри небоскребов, в закрытых оранжереях, нишах или арках. Найк подумал, каково это, приезжать в сад на лифте или знать, что над твоей квартирой растет лес. Обязательно надо тебя на водопады свозить, там как раз микроклимат для тебя щадящий. Есть еще тропический рай, но ты там мигом волдырями покроешься, говорил Генрих. Для начала пусть заявление подаст, отозвался Штеф с сиденья напротив. А праздновать потом будем, если будем, да возьмут его. Послужной список хороший, опять же, у Шакса служил. А Шакс вроде того этого с принцем, нет, нет, возмущенно ахнул Найт. Это грязные, беспочвенные слухи. Они просто друзья еще со времен Академии. Близкие друзья, но не любовники. Да ладно, шучу я, Генрих похлопал Найта по плечу. Вся столица знает, что наш дражайший принц предпочитает кувыркаться только с нашей братьей. Его даже называют принцем машин. Причем, шанс есть не только у шершней, но у любого крупного мужика. С остальными яйцами, ехидно добавил Штеф и прыснул со смеху. Найт занервничал, вытягиваясь в струнку и сдержанно поглядывая на миниатюрные камеры наблюдения, прикрепленные к потолку салона. «Расслабься, чего напрягся?» – засмеялся Генрих. «Тайная полиция давно в курсе, как киборги относятся к господину Виляру Айзену, за это не сажают и не аннигилируют, тем более шершней. Хе-хе-хе. Да он сам тоже в курсе и прется от своей славы, которая впереди него бежит. Он же звезда желтых изданий. Секс-символ всея империи, мать его так. Давайте все же сменим тему», – решительно предложил Найт ровным тоном. «В конце концов, это просто неприлично, обсуждать за спиной человека его интимную жизнь. А я б его трахнул», – прошептал Штеф, потягиваясь и красноречиво почесывая в паху. Най попунцевил, это вызвало ехидный смешок Генриха. «Да ладно, чувак, что ты как не свой, честное слово, что тебя смущает? Погоди-ка, слушай, а ты вообще с кем-нибудь трахался-то?» «Да-да», – сдавленно проговорил Най и безразлично пожал плечом. «В глаза смотри», Генрих повернул его к себе, Найт неуверенно улыбнулся и попытался отстраниться. «Черт, да ты девственник!» – воскликнул Генрих, просияв. «Нет, у меня был секс», Найт начал раздражаться. «Тогда колись, колись, колись!» – пристал Штеф, наклонившись вперед. «Ребята, вам обоим по 24 года, а ведете себя как первокурсники. Вы просто помешаны на сексе. Девственник, девственник!» Найт понимал, что над ним вовсе не издеваются, а скорее добродушно подначивают. Но с его языка никогда не слетит ни слова о Леандре, уже не существующей женщине, а женщине, которой никогда не существовало. И о Блиссаргоне, конечно, если приключение с ним можно назвать сексом, и тем более о Дле. «Мы, кажется, приехали», — кивнул он на небоскреб строгого дизайна, с единственными массивными воротами из отполированной стали, выходящими к многоярусной остановке автоматического транспорта и к парковочной площадке для флайеров. Над воротами такие же стальные и массивные буквы гласили «Генеральный штаб империи». К воротам вела необъятной ширины лестница в форме полукруга. Народу было много. В основном все двигались стремительно, но без излишней спешки. Кто-то парковался, кто-то выходил из личного или общественного автоматического транспорта, кто-то поднимался по ступеням, кто-то спускался. «Тебе повезло, но вечером с тебя душещипательная история о первом разе», сказали братья Найту, выходя из такси. Как только они вышли, их будто подменили. От дурашливости не осталось и следа. Слева и справа от Найта стояли вышколенные, подтянутые офицеры элитного киберподразделения «Шершень». Они одернули форменные черные кители и четким шагом промаршировали к воротам. Найт не отставал. За воротами оказался небольшой коридор, в котором мерцали тонкие, едва видимые нити сканирующего лазера. Найт чуть заметно дрогнул, когда полоска на его губе, спрессованный штрих-код, будто бы нагрелась на секунду. Затем братья приложили карточки к специальным панелям, назвали свои имена и чуть наклонились к сканеру сетчатки. «Тебе вон к той фигне», — обратился Штеф к Найту, кивнув в сторону мерцающего экрана. Альбинос остановился перед ним, и приятный низкий голос произнес: Назовите свое имя и цель визита. Найт Ирон. Цель визита – соискание должности рекрута подразделения «Шершень». Экранчик коротко мигнул. Спасибо. Ваша идентификационная карточка. Из щели под экранчиком выскользнул пластиковый прямоугольник с фотографией слегка растерянного Найта. Покрутив карточку в пальцах, молодой киборг повернулся к близнецам. Те таращились на него во все глаза. «Ирон, мать твою, я знал!» Радостно воскликнул Генрих, потом ткнул Штефа в бок. Проспорил. «Ну одно ж лицо. Я тебе говорил, а ты не верил. Ребята, не время сейчас», произнес Найт, спокойно прошагав мимо изумленных братьев к раскрывшимся автоматическим дверям в конце коридора. Там в бронированной будке сидел чуть одутловатый мужчина в форменном комбинезоне. «Пожалуйста, сдайте оружие», – устало велел он Найту и нажал кнопку на панели управления. Тотчас под окошком выдвинулся поддончик, куда Найт аккуратно положил свой отключенный декрайзер. Служащий сунул оружие в ячейку обширного бронированного шкафа, с которым его будка сообщалась маленьким коридорчиком, и выдал Найту номерок. Парень вежливо поблагодарил, и сонное лицо служащего как будто ожило на миг, его брови удивленно приподнялись. Однако братья уже вели своего бывшего однокашника к лифтам через огромный холл с зеркально-гладким полом. Мимо деловито сновали люди с папками и ноутами, тут и там стояли небольшими группками шершни в форме или полном обмундировании, бодро маршировали солдаты и офицеры регулярной имперской армии, к которой, собственно, и относилось элитное киберподразделение «Шершень». Одна стена холла была стеклянной, расчерченной металлическими балками на узкие прямоугольники, и на полу лежали полосы бледного осеннего света. По периметру холла располагалось несколько десятков закрытых кабинок, внутри которых сидели клерки и секретари в серой или черной униформе. Найт удивился, что среди них нет миловидных псевдоженщин. Сучки порой устраивались на подобную бумажную работу. По крайней мере, у Шакса. Здесь же, сплошь мужчины зрелого возраста с сосредоточенными и хмурыми лицами. Попадались и молодые парни, которые, по всему было видно, лишь изображали кипучую деятельность. Чего-то действительно серьезного им пока не доверяли. Вскоре Генрих и Штеф доставили своего протеже в отдел кадров. Непривычный к толпам Найт почувствовал, что еще немного, и у него закружится голова. Столько людей сразу он не видел даже в аэропорту Хараба. Однако здесь было не в пример больше порядка. Вскоре подошла очередь, и Найт шагнул в кабинет. Напротив двери за обширным письменным столом сидел сухопарый мужчина в едва заметных очках с тончайшими линзами. Он ловко управлялся сразу с несколькими ноутами, что-то выстукивая на клавишах то одного, то другого. Клерк не глядя протянул руку в требовательном жесте, и Найт, поспешно приблизившись, подал ему папку со всеми необходимыми документами. Тот отсканировал пластиковые листы, приложил необходимые печати к специальным панелям, ввел код персональной формулы инъекции для Найта с такой скоростью, что у альбиноса невольно приоткрылся рот. Затем клерк достал маленький пистолетик с мнемоиглой и сухо велел: «Повернитесь». Найт подчинился. Клерк привстал и очень четко ткнул пистолетиком в ямку под затылком молодого киборга. Затем вставил мнемоиглу в специальное гнездо на боковой панели ноута. Пару минут клерк что-то изучал, глядя в экран и постукивая тонкими длинными пальцами по столу, затем собрал документы, сложил их в папку и протянул ее обратно. После этого пододвинул Найту несколько листов из тонкого пластика и ручку. «Изучите и подпишите вот тут и тут. Это условия контракта. Я уже успел изучить. В сети, на вашем сайте», Найт поставил подписи. «В понедельник заступайте. Жетон получите в кабинете 7576. Форму выдадут в казарме, в хосчесте. Оружие, в арсенале. А, это все?» спросил Найт, слегка сбитый с толку. Клерк глянул на него поверх очков, и на костистом высоком лбу собралась гармошка морщин. «Да, а что? Ну, КХМ, я думал, будет какая-то проверка. Вас только что проверили вдоль и поперек. Вы вообще понимаете, куда пришли? Это генеральный штаб империи. Если ваши документы и биочип – подделка, значит, вы способны подделать и генетический код господина канцлера империи. А теперь ступайте и не мешайте работать». Найт рассеянно кивнул, но повернулся кругом с похвальной четкостью. Краем уха успел услышать за своей спиной фырканье. «Провинциалы! Ребята, так это что же?» спрашивал Найт позже, уже в такси, глядя в хмурой задумчивости на новенький жетон. «Получается, каждый с улицы может прийти и поступить в шершни. «Ну ты даешь. По-твоему, ты с улицы пришел?» – засмеялся Штеф. «Чувак, в этом месте», – Генрих ткнул пальцем за спину, «где осталось величественное и суровое здание из стали и стекла, пришедший с улицы застрянет еще на этапе сканирования штрих-кода. А все мясо еще и нейросканированию подвергается, и надо быть реально крутым перцем, чтобы обмануть правительственные нейросканеры». «Мясо?» – переспросил Найт. «Ну обычные, простые люди, у которых вшивки если и есть, то меньше 15%. Сюда же и простая солдатня после академии приходит контракты подписывать. Да ты, наверное, видел этих неудачников с армейского отделения. Короче, расслабься, ты принят в наш клуб». Генрих заулюлюкал. «С понедельника ты в обязательном порядке должен будешь поселиться в казарме и куковать там, пока не дадут офицера. Это пара лет, точно. Но ничего, по выходным увольнительные, будем с тобой встречаться, куролесить. А сегодня гуляем. У нас двое суток всего. Так, теперь срочно в вишневую пулю. Минутку, мы же договаривались к Майкрастеру его свозить. Успеешь еще набухаться за выходные?» Возмутился Штеф. Братья немного поскандалили для виду, затем внезапно умолкли, молниеносно придя к перемирию, и забили в автопилот такси новый маршрут. Глава 40. Резвая машинка плавно перешла на другой монорельс и через четверть часа остановилась перед комплексом зданий, искусно имитирующих старинный стиль, точнее, сразу несколько, от барокко и готики до баухауса и модерна. Колонны, стрельчатые окна, лепнина. От действительно старинных построек эти отличались разве что буйной эклектикой и невероятной высотой. Здания были окружены чудесным садом. По белоснежным гравийным дорожкам неспешно прогуливались элегантно одетые мужчины, в одиночку, под руку друг с другом или с весьма качественно сделанными сучками в длинных обтягивающих платьях. Филигранная вывеска над входом гласила: «Государственный комплекс старинного и современного искусства». Сердце Найта сладко встрепенулось в предвкушении. Штеф подмигнул брату, кивнув на альбиноса. «Ну, что я тебе говорил? А ты, бухать, бухать, алкоголик чертов, всю жизнь мне испортил, чучело некультурное». Трое парней вышли из такси, нажали на дверце кнопку «Свободно» и машина сразу же заскользила в сторону ближайшего вызова. Посетители комплекса поглядывали на киборгов с интересом и недоумением. В подобных местах редко можно увидеть этих дуболомов. Найт и близнецы преодолели сад и вошли в тенистую прохладу обширного зала. Он заметно уступал размерами холлу в генштабе, но здесь почти не было народу, и каждый звук взлетал к высоким сводам, обрастая эхом. Так и хотелось вести себя как можно тише. Все здесь казалось старинным, непривычным, удивительным. Элементы обстановки наверняка сохранились еще со времен пыльной войны, а то и более ранних. Островками современности были лишь лифты, а также плазменные информационные щиты. Впрочем, братья прекрасно знали, куда им нужно, потому прошагали мимо всех щитов. Они утащили Найта к лифту и набрали сложный код, свойственный не только вертикальным, но и горизонтальным лифтам. Движение с рывками в стороны, вперед и назад, с закладыванием ушей, с ощущением падений и взлетов продолжалось несколько минут, но вот обитые имитационным деревом створки раздвинулись и Найт оказался в огромном помещении, полумрак которого нарушал лишь свет, струящийся из коробок бронированного стеклопласта. В коробках стояли совершенно невероятные предметы, большинству из которых Найт не знал названий, но некоторые вспомнил. Пианино, арфа, скрипка, виолончель, гитара. Были тут и допотопные синтезаторы с механическими клавишами, без единой чувствительной панели или мнемовыхода, и искусно выполненные скульптуры людей в причудливой одежде, с огромными старинными микрофонами в руках. Среди скульптур попадались и женщины, и странные, непривычные, даже в какой-то степени уродливые люди с темно-коричневой кожей, толстыми губами и широкими носами. На полу иногда попадались фиксирующие панели для голограмм, сейчас выключенные и темные. На стенах поблескивали огромные плазменные экраны.